Затем подняли Юру. Когда он вылез на сухое место, незнакомец сидел, торопливо обтирая грязь со шлема, и бормотал тонким плаксивым голосом. «Губители, негодяи, ах, ну и погубители окаянные!» «Ты из какого участка?» — сердито спросил Василий. «Что с тобой случилось?» Быков возвышался над незнакомцем, как монумент, глядя на него сверху вниз. Михаил Антонович сидел перед ним на корточках и помогал счистить тину. «Мы-то, — сказал своим странным стилем незнакомец, — мы не ваши люди добрые, дай бог вам здоровья, мы оттуда!» Он не пояснил, откуда. «Да вот надсмеялись надо мною, ограбили, да столкнули в ямину, ты чуть был не потоп!» «Кто ты таков? — сердито спросил Быков. — Как ты сюда попал?» Незнакомец, наконец, поднялся на ноги, и Юра сквозь стекло помятого шлема увидел крошечное личико с красными веками, ввалившимися щеками в рыжей жесткой неопрятной щетине. — Простите великодушно, — сипло сказал незнакомец и поклонился. — Приятно встретить соотечественника, а мы молокани, вот понес черт на небеса закладами. Камушки мы ищем, камушки. — Вербованный? — Нет, сами по себе мы. Ни от кого, значит, не зависим. — Аутсайдер, — брезгливо сказал Василий. — Точно, аутсайдерами мы ищем сами по себе. Ой, да что же мне теперь делать? Как же я теперь-то, а? И на что вы спасли меня? У него началась настоящая истерика, и потребовались две здоровенные плюхи от разозленного Василия и глоток алкоголя из походной аптечки в вездеходе, чтобы это странное чудовище пришло в себя и рассказало о том, что произошло. Под кровавым небом Венеры на черном песке урановой Голконды, в двух шагах от гигантского предприятия, где гением человека богатства чужой планеты уходили на питание Земли, прозвучал унылый и пошлый рассказ, напомнивший пошлейшие времена золотой лихорадки. Рассказ об обмане, о предательстве, о годах, прожитых впустую, о мечте разбогатеть и открыть свое дело. «Дурак», — сказал безжалостный Василий. Человечек вдруг взорвался. «Ты меня не дурачи!» — завизжал он. «Молод еще дурачить-то! Молоко еще! Ты мне скажи, что делать. Полгода я здесь гнил, а теперь ограбили. По миру пустили подлецы. На мои кровные, на пот мой и кровь мою жить в роскошестве будут. А я что, подыхать здесь, да?» «Дурак», — убежденно повторил Василий. «Иди к нам работать. Денег у нас, правда, не платят. Так ведь жить как человек будешь». Быков молчал, с брезгливым равнодушием глядя поверх головы подонка. Михаил Антонович вздыхал. Юра с изумлением заметил у него на добрых глазах слезы. «Жалеет эту мразь?» — подумал он. Человечек неожиданно успокоился. «Нет уж», — сказал он, — «это не пойдет. Это уж вы, коммунисты, работаете без денег, а я еще так поживу, у меня кое-что еще есть». Он хвастливо похлопал себя по груди, затем испуганно замолк, искательно улыбнулся Быкову и сказал: «Спасибо вам за спасение, добрые люди, спасибочка. А я уж теперь пойду, может, мне еще пофартит». Он попятился, кланяясь, затем повернулся и торопливо зашагал прочь. Быков стоял, расставив ноги, смотрел ему вслед, и багровые отсветы ползали по его неподвижному лицу. Затем он резко повернулся к Михаилу Антоновичу. Михаил Антонович стоял с непередаваемо печальным выражением лица. Быков сказал сквозь зубы: «Ничего подобного, Михаил. Мы это делали не для них. Это так, отходы, издержки производства». Все помолчали. Затем Юра тихонько спросил: «Что это значит «пофартит»?» Василий уверенно ответил: «От слова «фартук». Наберу, мол, полный фартук драгоценностей». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2017 году. Читал Владимир Левашов.